мученикам Адриану и Наталии. Адриан был заключен в темницу, где его истязали и убили. Святая Наталия, его жена, скончалась на могиле своего мужа. Им молятся о добрых отношениях в семье. Молитва. О священная Двоице, святые мученицы Христовы, Адриане и Наталье, блаженние супрузи и доблие страдальцы, услышите нас, молящихся, вам со слезами, и ниспослите наны всякое благопотребное душам и телесем нашим. И молите Христа Бога, да помилует нас и сотворит с нами по милости своей, да не погибнем в грехах наших. Ей, святие мученицы, примите глас моления нашего и избавите ны молитвами вашими от глада, губительства, труса, потопа, огня, града, меча, нашествия иноплеменников и междоусобные брани, от внезапной смерти и от всех бед, печалей и болезней. Да присно вашими молитвами и предстательством укрепляеми прославим Господа Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Мученицы Твои, Господи, во страданиях своих венцы прияша нетленные от Тебе, Бога нашего. Имуще Бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша, и демонов немощные дерзости, тех молитвами спаси души наша.